Глава пятая. Эстер шла по Садовой, и снег крупными хлопьями летел ей в лицо, слепил глаза, и ей хотелось ослепнуть совсем, да еще и оглохнуть, чтобы не видеть ничего и ничего, совсем ничего не слышать. Спектакль, премьера которого прошла 3 дня назад, назывался «Букет моей бабушки». Ксенька засмеялась, когда Эстер ей об этом сказала. «Пирог такой есть», — объяснила она. «Бабушка его часто пекла. Давно, когда я маленькая была. А я для него белки взбивала. Надо было ровно 20 минут взбивать, иначе крепкой пены не получалось». Спектакль напоминал пирог не только названием, но и тем, что был взбит, как крепкая пена, и выглядел также празднично. Эстер участвовала в нем не только в качестве одной из «Гёрлз». У нее был сольный номер. Она появлялась из огромного раскрывающегося шара под бравурную музыку, написанную Дунаевским специально к букету. Зал взрывался аплодисментами, а она танцевала. И как же это было хорошо! Как же замирало от этого сердце! Впрочем, и общие номера «Гёрлз» тоже были искрометно хороши. Они перемежались выступлениями приглашенных европейских актеров. Итальянского жонглера Труци, английских эксцентриков Мец-Мец, французов Луизы и Ролана с акробатическими танцами. Когда во время премьеры Луиза и Ролан появились на залитой таинственным светом сцене, сердце у Эстер сжалось, а потом забилась остро и болезненно. Она не понимала, почему это произошло. Движения акробатов были прекрасны в своей пластичности, и не было ровно никаких причин для печали. Но, как выяснилось вскоре после премьеры, в печали своей и боли она не ошибалась. «Я собрал вас, товарищи, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие». Голос режиссера Гутмана звучал так, что не скрашивался даже шуткой. Никто не засмеялся. «Я вынужден сложить с себя полномочия главрежа мюзик-холла. О том, кто меня заменит, вам сообщит новая дирекция после решения худполитсовета». «Какая новая дирекция?» — оторопел и спросил оркестрант Дружников. «Вы о ком, Давид Григорьевич?» «Новым директором театра сегодняшнего дня назначен товарищ Оглоблин, рабочий завода «Авиаприбор». Тишина в зале стала совсем уж пронзительной. «Да-а-а-а-а!» — прозвучал, наконец, чей-то голос. «Непредвиденный сюжетец». «Непредвиденный?» — воскликнула Вера Друцкая. «А чего вы, собственно, ожидали? Вы газеты читаете?» Она брезгливо потрясла правдой, которую держала в руке, и прочитала. «Полуобнаженными красавицами нам никогда не осуществить лозунг «Искусство в массы». И называется весь этот бред «Для кого благоухает букет?» «Чего же вы хотите после этого?» «Вера! Вера!» — одернула ее костюмерша Аида Борисовна. «Выбирай выражения!» И, понизив голос, добавила. «Помни, твои слова могут иметь опасные последствия, притом не только для тебя». «Теперь уж выбирай, не выбирай!» Друцкая отвернулась от рампы, у которой стоял через силу, улыбаясь, Гутман, и заплакала. Эстер плакать не хотелось. Она обводила взглядом зал и словно со стороны видела, как непрощающе поблескивают ее глаза. Она понимала, что видеть этот зал и эту сцену ей осталось недолго. И вот теперь она шла по Садовой и мечтала о том, чтобы ослепнуть и оглохнуть. Знала же, понимала, что обязательно этим кончится, думала она, и все равно надежды какие-то глупые питала. Сольному номеру радовалась, боялась думать, что... Трусливая дура! Так, ругая себя, на чем свет стоит, Эстер добрела до кондитерской на углу Тверской и Мамоновского переулка. Она споткнулась о ступеньку у входа и тут только поняла, что пальто у нее не застегнуто, шарф не завязан, голова не покрыта, и если она сейчас же не согреется, то не дойдет до дому. В кондитерской в этот утренний час стоял полумрак из-за летящего за окнами снега. Посетителей почти не было, цены здесь кусались, а та публика, для которой они были приемлемы, не выходила из дому так рано. Эстер села за столик у окна, заказала чашку шоколада с пирожным буше и, ожидая, пока принесут заказ, мрачно следила, как мокрый снег лепится к массивным домам Тверской. Это завораживало, как всякое явление природы, даже природы городской. Эстер так засмотрелась на снег, что не сразу поняла, что слышит свое имя. Наконец она вздрогнула и подняла глаза. Рядом с ее столиком стоял музыкальный эксцентрик Бржичек и смотрел на нее веселыми круглыми глазами. Бржичек вообще весь был круглый, такой аккуратный шарик, состоящий из множества шариков поменьше — головы, глаз, ладошек. — Ты плачешь по Гутману, Эстерка? — спросил он. «Не плачь. Он хороший режиссер, но будет и другой. И Галиизовский остался работать. Зачем же тебе портить такие глазки?» Бржичек был так говорлив, что мгновенно осваивал язык любой страны, в которую заносила его зыбкая актерская судьба. До приезда в Россию он блестяще знал 7 языков, а уже через 3 месяца после приезда и по-русски говорил так, что общение с ним не доставляло ни малейших затруднений. Он просто не мог подолгу молчать, находясь среди людей. В этом и заключалась причина его феноменальных языковых способностей. «Я не плачу, Вацлав», — шмыгнула носом Эстер, — «просто на улице холодно». «Плачешь, плачешь», — покачал головой Бржичек. «Тебе жалко режиссера, я знаю». Не только из-за Гутмана вздохнула Эстер, то есть Давида Григорьевича, конечно, жалко, но мне себя еще больше жалко. «За что себя?» — сев рядом на стул, спросил Бржичек. «Разве тебя тоже выгоняют с театра?» «Я сама уйду», — мрачно сказала Эстер. «Не хочу, чтобы мною товарищ Оглоблин командовал, и в ватнике танцевать не хочу». Вообще-то, конечно, говорить с посторонними людьми на политические темы было опрометчиво. На эти темы со знакомыми-то говорить можно было не со всеми, и права была Аида, предостерегая Веру Друцкую. Но кругленький веселый Бржичек менее всего походил на доносчика. К тому же он был чех, к тому же Эстер сейчас было все равно, донесут на нее или нет. «В ватнике танцевать плохо», — засмеялся Бржичек. «Ну, куда же ты пойдешь?» «А, уеду куда-нибудь». «В Сибирь?» «Почему в Сибирь?» — удивилась Эстер. «Ну, так там бывают стройки, про них пишут все ваши газеты. Многие русские едут в Сибирь, когда хотят начать новую жизнь. У вас большая страна», — улыбнулся он. «Большая-то большая», — пробормотала Эстер, — «одеваться некуда». «Нет, в Сибирь я не собираюсь», — тряхнула головой она. «Лучше бы как раз в обратном направлении. Вот только как? Ты говоришь про Европу?» Эстер не успела ответить. Официант принес шоколад с пирожным для нее и кофе с ликером для Бржичика. Проводив его взглядом, тот повторил. «Ты хочешь уехать в Европу?» «Знаешь, я уже куда только не думала». Видимо, нервы у нее были сильно взвинчены, иначе ее не захлестнула бы волна неожиданной откровенности. Мне даже Палестина на ум приходила. Говорят, туда евреев иногда выпускают. Правда, я же не сионистка, как, например, Аида. Меня вряд ли выпустят. Да если бы и выпустили, что мне там делать? За идею землю пахать? «Да, не всех евреев тянет в Палестину», — кивнул он. «Меня совсем не тянет». «А ты разве еврей?» — удивилась Эстер. «Я не знала». «По маме. Значит, настоящий еврей. Но земля обетованная меня не манит. Может, просто еще возраст не пришел?» — радужно улыбнулся он. «Может, на старости лет я как раз поеду пахать ту землю. Но пока мне хочется показывать музыкальные номера». «А мне уже даже и этого не хочется», — вздохнула Эстер. «То есть хочется, конечно, но как-то... Мне хочется никогда больше не слышать глупых слов от глупых людей, и чтобы эти люди не руководили моей жизнью и не смели отнимать у меня самое дорогое», — отчеканила она. «Все-таки ты настоящая еврейка», — засмеялся Бржичек. «Знаешь, что должен обязательно сказать вслух еврей на праздник Песах?» «Понятия не имею». «Я свободен!» Вот что он должен сказать. Он себе должен напомнить, что никогда больше не будет рабом. Для того и вышел в этот день из Египта. Хотя, может, в рабстве он был лучше сыт и одет, чем на свободе. «Я думаю, тебе не обязательно ехать в Палестину, Эстер». Он произнес это с неожиданной серьезностью. Смех исчез из его круглых глаз. «Ты подумаешь еще немножко, правда ли хочешь уехать отсюда, а потом скажешь мне, что ты решила. Так?» «Так?» — удивленно кивнула она. «Только я не поняла, Вацлав, при чем здесь...» «Потом поговорим, потом, моя красавица!» Его серьезность уже улетучилась снова. «Мне пора на репетицию, ведь я не собираюсь в Палестину, а собираюсь на сцену сегодня вечером». На репетиции Эстер больше не ходила. Вернее, это не она на них не ходила, а сами они были приостановлены. После разгромной критики «Букета моей бабушки» и ухода Гутмана весь мюзик-холл пребывал в растерянности, а Голизовский вообще не показывался в театре. И хотя товарищ Оглоблин, утвердившийся в директорском кабинете, еще никак себя не проявил, настроение у большинства было похоронное. Эстер не была в этом смысле исключением. Тоска охватила ее, жесточайшая тоска. Она не бывала не только в мюзик-холле, но и вообще нигде. Обычно ее общительность словно в песок ушла. Нет, не в песок, а в глубокий снег, который после трех суток непрерывного снегопада накрыл Москву тяжелой шапкой. Как только это случилось, зима стала совсем беспросветной, под стать настроению. Эстер целыми днями и вечерами сидела дома одна. Пустыми глазами смотрела в залепленное снегом окно и пила кофе, который когда-то купила в Торксине и смолола на кофемолке у театральных бутафоров. Потом молотый кофе кончился, но заставить себя пойти в театр, чтобы смолоть новую порцию, Эстер не могла. Иногда к ней стучались. Один раз она услышала за дверью мелкие шажки и тонкий голос мадам Францевой. Другой раз шаркающие шаги Антона Николаевича Василькова. Он сказал, что родители передали для нее письмо с кем-то из командированных и подсунул письмо под дверь. Эстер не открыла ни разу. При мысли о том, что придется разговаривать с людьми, ей хотелось даже не забраться с ногами на диван, а лечь на него, отвернуться к стене и не поворачиваться никогда. Когда раздался очередной стук в дверь, она именно это и делала. если можно было назвать действием то, что она лежала, накрывшись вязаным серым платком, и разглядывала смутные разводы на коленкоровой диванной спинке. Стук был короткий и спокойный. Но Эстер почувствовала в нем такую неодолимую силу, которая подбросила ее на диване, будто внезапно вырвавшаяся из него пружина. Она пробежала через всю комнату, из-за теплых азиатских чувяков, в которых приходилось ходить дома зимой, ее шаги были бесшумны, и распахнула дверь. Она боялась, что за ту секунду, которая потребовалась ей для этого, стоящий за дверью уйдет. Но он не ушел. Игнат стоял к двери так близко, что когда она распахнулась, Эстер почти уткнулась носом в его плечо. И в то же мгновение все, что копилось в ней это бесконечное в своей тягостности время, что разрывало изнутри обидой, болью, безнадежностью, все, наконец, прорвалось слезами. Она всхлипнула, пробормотала что-то бессмысленно жалобное и, обхватив Игната за шею, в голос зарыдала. Эстер была немаленького роста, но ее нос уткнулся ему всего лишь под подбородок. Слезы текли в твердую глубокую впадинку у него над грудью, и ниже слез она чувствовала, гулко и стремительно билось его сердце, и ниже сердца весь он напрягся, застыл, дыхание стало прерывистым, потом, казалось, вовсе исчезло. Потом он осторожно взял ее за плечи и с той же неодолимой силой, с какой стучал в ее дверь, отстранил от себя и провел в комнату. Он усадил ее на диван и сам сел рядом. Только рядом, на совсем маленьком, но тоже неодолимом расстоянии. «Что случилось?» — спросил Игнат. Голос его звучал так же прерывисто, как только что рвалось из его груди дыхание. «Что у вас тут у всех стряслось?» «У кого у всех?» Эстер в последний раз всхлипнула и вытерла щеки ладонями. Он ничего не сделал. Он даже не поцеловал ее. Он сидел рядом с нею так, словно она была невинной гимназисткой, которую можно оскорбить одним лишь намеком на поцелуй. Но при этом она чувствовала себя рядом с ним так, будто они лежали голые друг у друга в объятиях. И понимала, что он чувствует себя точно так же, оттого и дышит прерывисто, оттого глухо звучит его голос и стремительно бьется сердце. У Ксены дверь закрыта. Ты вот. Что случилось? Не знаю. Про Ксеньку не знаю. Эстер подняла глаза и сразу увидела перед собой его глаза, серые, широко поставленные, оттеняющие твердость черт его лица, они были, как расколовшаяся скала. От прямого взгляда этих глаз в ее собственных глазах потемнело и затуманилось. «А у тебя что случилось?» — Игнат отвел взгляд. «А я из мюзик-холла ухожу». «И всего-то?» Она поняла, что «всего-то» объяснить ему все равно не сможет. Да и нужно ли объяснять? Они сидели, отодвинувшись друг от друга, но чувствовали себя при этом будто голые, и нужно было только одно — броситься друг к другу и целоваться, и все, и навсегда. Все остальное было не нужно и не важно. Но жизнь состояла как раз из остального, из объясняющих слов, из сопутствующих обстоятельств и обязательств. «Ксенька, наверное, бабушку к врачу повезла», — сказала Эстер. Она говорила, ей какого-то врача порекомендовали, который Евдокию Кирилловну в больницу может положить. Только далеко, в Сокольниках где-то. Она не помнила, когда именно Ксенька говорила ей об этом. Может, неделю назад, а может и две. «А мне и не сказала даже». В голосе Игната послышалась такая горечь, что у Эстер сжалось сердце. Его руки, тяжело лежащие на коленях, сжались в кулаки. Хоть чем-то бы ей помочь, хоть извозчика, что ли, или такси, ничего не сказала. «Почему ты на ней не женишься?» — помолчав, спросила она. «Не идет за меня». «Не идет. А ты бы, ты...» Эстер замолчала, сказать было нечего. Игнат усмехнулся. «Что я бы?» «Ничего не поделаешь. Где любовь, там ни разуму места нет, ни логики. Будто сама не знаешь». «Знаю». Эстер еще немного помолчала и сказала. «Я уеду, Игнат. Не знаю еще куда, но далеко. И совсем скоро. А ты? Если замуж она не пойдет, то хотя бы... Не оставляй ее хотя бы». «Не оставлю. Убью, если кто обидит. Или сам умру». Скальные глаза блеснули так, что Эстер поняла. Игнат действительно убьет каждого, кто попытается причинить Ксеньке зло. Эта твердость, эта могучая на все готовность каким-то необъяснимым образом соединялась в нем с нежностью. Это было странно и казалось невозможным, но именно нежностью дрогнул его голос, когда он произнес «убью». «Не уезжай, Эстер», — вдруг сказал он. Если бы он обнял ее при этих словах, если бы поцеловал, да хоть придвинулся поближе, качнулся всем своим огромным телом, обхватил широким кольцом рук. Но он смотрел не на нее, а перед собою. Губы его были сомкнуты в твердую линию, и руки по-прежнему лежали на коленях, разве что кулаки сжались еще крепче, так что костяшки пальцев побелели. «Уеду». Она тоже отвела от него взгляд. Это нелегко ей далось. «Но что об этом говорить?» «Говорить нечего». Он вдруг взял ее руку обеими руками. Она утонула в его сложенных лодочкой ладонях. Поднес к лицу и прижал к губам. Эстер замерла. Так они сидели в молчании долго, очень долго. Или всего одно мгновение прошло? Губы у Игната были такие же твердые, как взгляд. Когда он целовал Эстер руку, раз за разом не отрываясь, ей казалось, что она касается рукою скалы. Потом Игнат медленно отпустил ее руку и встал. «Я их у двери подожду», — не глядя на нее, сказал он. Эстер промолчала. Она не понимала, почему до сих пор не упала без сознания. «Да что там без сознания? Замертво!» Хлопнула дверь, тяжело прозвучали по коридору его шаги и стихли.